Матвей. Еще два часа назад, вчерашнее задержание, долгий разговор с оперативниками и ночь, проведенная в камере, казались Матвею Очеретину потрясающим приключением, в котором он, само собой, видел себя героем, борющимся за справедливость и проявляющим стойкость и несгибаемость перед лицом врага. В четырехместной камере обитателей оказалось всего трое. И Матвей, наслушавшийся из разных источников про переполненные хаты и ужасающие условия содержания, был приятно удивлен тем, что на самом деле все не так уж кошмарно и вполне переносимо. Червячок сомнений, однако, подкусывал его изнутри, и никак не уходили из памяти слова того высокого темноволосого опера. «Неужели кто-то из ребят имеет отношение к тем убийствам? Или не кто-то один, а все четверо? И Матвея они в скором времени планировали сделать пятым, просто пока присматриваются к нему, принюхиваются, проверяют. Да нет же, не может такого быть. Или может?» Червячка Матвей, впрочем, довольно успешно придавил каблуком ощущение собственной значимости, когда нашел среди двоих сокамерников свободные уши. Его рассуждения о продажности правосудия и вообще об отсутствии справедливости в стране вызвали поначалу некоторый интерес, но он довольно быстро увял, и собратья по задержанию переключились на то, что интересовало их в первую очередь. У кого какие перспективы оказаться либо на воле, либо в следственном изоляторе, кого когда повезут в суд, у кого какой следак, да кто из конвойных лютует и злобствует, а с кем есть маза договориться. Про адвокатов тоже базарили, но тут Матвей уже не слушал. Он изначально решил, что адвокат ему не нужен. Для чего? Он ведь ни в чем не виноват, не сделал ровным счетом ничего противозаконного. На приглашенного адвоката у него денег все равно нет, а про адвокатов по назначению он от Бориса Ильи такого наслушался, что спасибо не надо. Эти деятели зачастую работают в одной связке со следствием и дают своим подзащитным такие советы, какие следаку надо, чтобы дело побыстрее закрыть. Ну а с другой стороны, чего ждать от человека, который вынужден делать свою работу за государственные жалкие копейки? Потом, спустя пару часов, в камеру привели нового персонажа, сильно избитого и довольно грязного. Мужик лет 35 молча уселся в углу и ни в какие разговоры не вступал, угрюмо уставился в пол. А на попытки самого резвого сокамерника познакомиться, ответил что-то резкое и грубое, смысла чего Матвей не понял, но стало ясно. Вливаться в коллектив новый задержанный не рвется, а если судить по реакции того, который мнил себя смотрящим, то и трогать вновь прибывшего и требовать от него соблюдения правил исследования понятиям никому не рекомендуется. Вот к нему-то Матвей и подкатил. Все эти разговоры о следователях, арестах, адвокатах и конвоирах ему без надобности. Завтра наверняка отпустят. Но не сидеть же с зашитым ртом до самого утра. Хоть поговорить с кем-нибудь. Побитый мужик на контакт пошел неохотно. Смотрел с подозрением. «А ты чего ж не с народом? От людей отрываться нельзя», — заметил он с недоброй усмешкой. «Люди не поймут. Или ты тут самый опытный, сто раз бывал и все заранее знаешь?» «Да меня вообще по ошибке приняли. Мне вся эта информация ни к чему. Завтра разберутся и отпустят». «Ну-ну, мы все тут по ошибке. И на зоне одни невинные сидят, плавали, знаем. Следак уже допрашивал?» «Нет еще». «Подписывал что-нибудь?» «Протокол, когда задержали, а потом еще один протокол, уже после того, как с операми пообщался». «Ясно. Тебя, значит, по поручению допросили». «Это как?» «Ну, когда следак не сам допрашивает, а выписывает поручение операм. Ты че, совсем не в теме? Адвокат-то есть нормальный? Или будешь назначенца просить?» «Да не буду я никого просить. Нафиг мне адвокат? Деньги только переводить, я ничего не сделал». «Не пойму я, ты придурок или идейный? Ты что, всерьез надеешься на то, что кто-то будет разбираться? Может, ты еще извинений ждешь за незаконное задержание? Да они теперь из трусов будут выпрыгивать, чтобы у судьи арест выбить. И выбьют, не сомневайся. Надеешься на то, что у них на тебя ничего нет? Так это временно. Сейчас у них по закону есть 2 суток. Потом судья продлит задержание еще на 3. Итого 5 суток. Времени хватит, чтобы тебе багаж обеспечить. Присядешь 1-2 месяца, а потом переарест еще на 1 столько же, а то и больше, если статья тяжкая. А как до приговора дойдет, так реальный срок получишь, но условный можешь даже не рассчитывать. Так я же ничего не сделал. Вообще ничего. Я же говорю, по ошибке, по недоразумению. Да кого трясет, сделал ты или не сделал? Они задержали, им оправдаться нужно, что законно. Они судью болтают на раз, а потом такую доказуху запакуют в дело, чтобы и арест выглядел обоснованным. Им же подставляться не хочется. С них прокуратура потом жестко спросит. «За что?» — растерялся Матвей. «За то, что держали под стражей человека, который ничего не сделал, или сделал, но какую-нибудь ерунду, за какую вообще лишение свободы по кодексу не положено». «Ты чё? Ничего этого не знаешь? В первый раз, что ли?» «В первый». «Ну, ё-моё! Что ж ты прыткий-то такой, не по годам? Нормальные пацаны сперва у себя на районе все камеры обнюхают, и только потом, как в масть войдут, сюда попадают. А ты вон какой, только из дому вышел и сразу к Петрам. Считай, тебе счастье привалило, ИВС на Петровке образцово-показательный. Их тут постоянно проверяют. Так что жить можно, хоть и недолго». Избитый сокамерник угрюмо хохотнул. «На районе намного хуже. Намного. А как в суд повезут, сразу прочухаешь, что почем». «А там что, очень страшно?» — наивно спросил Матвей. «Посидишь несколько часов в стакане, получишь по ребрам за то, что ссать захочешь, тогда и узнаешь. Эх, пацан, пацан, и как тебя угораздило!» Матвею послышалось в его голосе что-то то ли сочувственное, то ли даже уважительное. Одним словом, собеседник нашелся. И когда утром Очеретина повели по длинным коридорам на допрос, он был почти совсем спокоен. Коргу он вчера назвал, но она умерла. Ей никакого вреда от его откровений не будет, а ребят он не сдаст ни за что. Если потом окажется, что они как-то замешаны в этих убийствах, Матвей просто уйдет от них, плюнет на все и уйдет. Но тупым продажным полицейским ни за что их не назовет. Будет держаться прежней линии. Помогал профессору в работе, стало жалко потраченных трудов, решил продолжить дело. Тем более дело-то достойное, правильное, всем во благо. Поди придерись. Но спокойствие пошло прахом в первую же минуту. Матвей был уверен, что его будет допрашивать следователь. Однако в комнате оказался все тот же вчерашний опер, высокий и темноволосый. Один. Второго, помоложе, не было. Как же его зовут? Андрей, Артур. Антон, точно, Антон. И фамилия какая-то не русская. «Давайте по новой, гражданин Очеретин», — сказал Антон усталым и скучным голосом. «Вам знаком Димура Борис Владимирович? Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Каков характер ваших отношений?» Ну и все. Через несколько минут выяснилось, что они знают и про Бориса, и про Илью, и про Саню Лазаренко. А вот про Колю Абросимова почему-то не знают. Но как они узнали? Откуда? Телефон вчера забрали, но в телефонной книге 100 имен, а в журнале 1000 звонков. Нет, не в телефоне дело, иначе они и про Колю спросили бы. Равнодушный официальный тон оперативника и обращение на «вы» сбивали с толку, не давали сосредоточиться. Вчера-то все выглядело как-то попроще. Опера разговаривали с ним почти по-свойски. Только в самом конце Антон заговорил по-другому, вот как сейчас. Но тогда речь зашла о том, что Майстренко убили, и от неожиданности стало не до тонкости обхождения. Матвей не мог сходу сообразить, как себя вести, поэтому решил говорить как есть. Не может такого быть, чтобы эти ребята, так болеющие душой за всех, кто переживает острое горе, оказались хладнокровными безжалостными убийцами. Так не бывает. Лучше все рассказать, пусть быстрее разберутся и снимут все подозрения. Да в конце концов, скрывать тут действительно нечего. Да, он, Матвей Очеретин, ненавидит и полицию, и все правосудие в целом. Ненавидит и презирает. И отказ от сотрудничества с ними для него дело принципа. Но сейчас, похоже, такая ситуация, когда от принципов можно и отступить. Ведь если он упрется и промолчит, это будет означать, что он пытается что-то утаить. Значит, подозрения у них не беспочвены, и ребят начнут дергать и прессовать. А ведь они ни в чем не виноваты, ничего не сделали. Или все-таки сделали? Он не мог одновременно думать об этом и отвечать на вопросы Антона. Ничего не получалось, мысли разъезжались в разные стороны. Матвей чувствовал себя предателем, слабаком и отступником. «А кто такой Выходцев?» — последовал очередной вопрос. «Какой Выходцев?» — тупо переспросил Матвей. «Я не знаю, какой. Вы мне скажите. Кстати, как его зовут? Тоже Илья? Иван? Игорь? Или, может, Илларион?» «Выходцева я не знаю». «А если подумать как следует, напрягите память». «Ну, правда, не знаю». «Ладно. А кого знаете, кроме Гиндина, Димура и Лазаренко?» «Абросимова знаю, Колю». «Он тоже собирал материал для той статьи о Гурновой и Масленкове?» «Нет, Коля студент, на пятом курсе учится. Когда Стеклова работал над статьей, он еще не был в группе». «Значит, Абросимов ее студент?» «Ну, вряд ли, он экономику изучает, это в каком-то другом институте». «Отчество у Коли есть?» «Есть, наверное», — Матвей пожал плечами. «Но я его не знаю. Пацан же. Коля и Коля. Какое отчество?» «А институт какой?» «Да я не вникал. Мне про экономику не интересно». «Хорошо. Вы работали у Стекловой с 17-го года. В то время Абросимова вы не знали. А когда он появился? Кто его привел? С кем из учеников Стекловы он был ближе всего?» «Но я вообще не очень в курсе. Раньше, до смерти Стекловой, я только пару раз видел Борьку, Бориса Димуру, а с остальными уже на похоронах познакомился. Ну, кажется, Колю привлек к работе Саша Лазаренко где-то с полгода назад, в конце лета вроде. Они вместе проводили какое-то исследование насчет экономической эффективности дорожно-транспортной инфраструктуры. Ну, короче, там смысл был в том, что нужно было посчитать экономические последствия ДТП и сравнить с затратами на инжиниринг и производство дорожных работ и всякие разметки и предупреждающие знаки. Ну, может, я не так объясняю?» Матвей и сам не заметил, как почему-то начал стараться рассказывать все и как можно точнее и полнее. «Я делаю, что могу, чтобы уберечь ребят от проблем и неприятностей», — думал он. «Пусть меня задержали, но меня ж прямо сейчас отпустят, и я спокойно пойду домой. Даже родители ничего не узнают и не будут переживать. Ребятам зачем этот головняк? У Борьки защита на носу, и у Коли диплом. У Илюха вообще офицер, его могут с работы попереть, если вдруг задержат, как и меня. С меня-то как с гуся вода, я вольный стрелок. Попарился ночку в камере и гудбай, а у парней все непросто. И у Саньки жена вот-вот родит, им тоже лишней тревоги ни к чему». «С какой целью вы снова начали посещать родителей потерпевшего Александра Масленкова?» «Ну да я же объяснял, чтобы продолжить сбор материала для исследования». «Значит, к Гурновым вы тоже ходили?» «Нет еще». «Но планировали?» «Ну да, Борька... То есть Борис сказал, что нужно повторно отработать всех, кто в коротком списке». «В коротком списке?» — переспросил Антон. «То есть списков два — короткий и длинный». Матвей чертыхнулся про себя, вспомнив, что накануне он говорил только о списке вообще, ничего не конкретизируя. «Да ладно, чего ж теперь?» «Ну, у них же есть полный список всех, кого отслеживали для долговременного изучения. Про Гурнову и Масленкову была одна статья, про других потерпевших тоже статьи были. И Борис в диссертации о них писал, и Коля Абросимов на этом материале диплом делает. Там же нужно долго собирать сведения, годами. Это короткий список. А есть еще длинный. Это те люди, истории которых излагаются просто как примеры, иллюстрирующие тот или иной тезис. И сколько человек в длинном списке? Больше 300, кажется, или около того. А в коротком? 30 с чем-то. Всего-то? Удивился Антон. Разве можно серьезно относиться к исследованиям, в которых всего 30 случаев? Светлана Валентиновна говорила, что можно, если исследование монографическое. Ну, то есть она объясняла, что выводы делаются на основе анализа статистических массивов. И чем они больше, тем точнее вывод. Но для понимания того, какие именно процессы отражает статистика, необходимы такие вот подробные, детальные изучения отдельных случаев. Ну, вроде как картинка с многократным увеличением. Ну, допустим. Логика в этом есть. Согласился Антон. «И откуда взялся этот список? Кто и когда его составил?» Матвей пожал плечами. «Понятия не имею. Он у Стекловой всегда был. Ну, был и был, я не спрашивал, откуда». «А где он сейчас? У вас?» «У ребят». «И если я пойду к вашим друзьям и попрошу у них список, они мне его отдадут?» В этом месте Матвей заколебался. Он не знал, что ответить, и ему почему-то вдруг стало очень страшно. Впервые с момента вчерашнего задержания. «А знаете, что будет, если я получу список, сравню с данными полиции и обнаружу, что убиты не только Чикчурин и Майстренко, но и другие люди, от действий которых пострадали те, кто в списке? Список ваш на самом деле — это перечень жертв. И тех, кто когда-то причинил вред поименованным жертвам, сегодня планомерно устраняют. Согласно списку. А, Матвей, как вам такой расклад?» «Бред», — пробормотал Матвей неуверенно и с отвращением почувствовал, как пересохло во рту и сердце противно заколотилось где-то в горле. «Может и бред», — с вялой улыбкой согласился Антон. «А может и нет. Есть список, есть люди, кровно заинтересованные вместе. Есть вы, Матвей Очеретин. Вы зачем-то приходите к этим заинтересованным людям на следующий день после убийства того, кому они хотели бы отомстить. А эти люди, в свою очередь, пытаются утаить ваш визит от сотрудника полиции, после чего вы оказываете сопротивление и пытаетесь скрыться. Ну, нехорошо ведь получается, согласитесь?» «Да не знал я про убийство!» — в отчаянии выкрикнул Матвей. «Я просто собирал материал! Сколько же можно повторять?» «Допускаю», — кивнул Антон. «Вы не знали. Вас просто попросили съездить к Масленковым, забрать причитающийся убийце гонорар. Кто был заказчиком убийства Майстренко? Галина Масленкова? А исполнителем? Он вас и послал к Галине? Вам сказали, что нужно съездить к ней за пакетом. Вы явились, а она не пустила вас на порог, потому что в квартире был наш сотрудник, и стала убеждать вас быстренько уйти для вашего же блага и вернуться в другой раз. Так было, Матвей? И кто же послал вас за пакетом? Борис Демура? Илья Гиндин? Лазаренко? Или недоучившийся студент Коля Абросимов? Лично я делаю ставку на студента. Молодой, глупый, денег мало, а заработать хочется. Так кто из них?» «Что вы несете?» Матвей попытался перевести дыхание, но грудь сдавила так, что глубокого вдоха не получалось. «Все знают, что вы творите беспредел. В интернете каждый день инфо появляется про полицейский произвол. Вот теперь я и вижу, как вы это делаете. Правильно про вас говорят. Вам бы лишь бы дело закрыть и отчитаться. А настоящие преступники пусть гуляют. Вы с них за их свободу будете деньги брать. Ненавижу вас всех!» «Что ж, имеете полное право. Водички вам налить?» Матвей кивнул, злясь на себя за то, что не сдержался. Ему так хотелось видеть себя сдержанным, умным и расчетливым героем-правозащитником, который и своих не сдал, и полиции сумел доказать, какие они тупые и продажные. И вот, пожалуйста, чуть ли не в истерику впал. Он в несколько глотков осушил протянутый Антоном стакан воды. Вроде стало полегче, даже глубоко вздохнуть удалось. «Давайте все-таки вернемся к некоему Выходцеву», — настойчиво предложил Антон. «Вы совершенно уверены, что вам нечего мне сказать?» «Ну, честное слово, нечего». «Это плохо», — Антон удрученно покачал головой. «Придется вам еще посидеть в изоляторе, повспоминать. А мы пока побеседуем с вашими друзьями, проверим ваши показания». «Вы хотите сказать, что мне сейчас опять в камеру? Не домой?» «Мне очень жаль». «Ага, жаль ему, как же, по роже не скажешь. Строит из себя вежливого, а сам акула хищная. И все-таки кто такой этот Выходцев, к которому они так прицепились? Может, и вправду эту фамилию кто-то называл, Карга или ребята, а Матвей запамятовал?»